и побыть вдали от его вещей и пустых комнат, которые только усиливали чувство одиночества. Она сунула в карман ключи, захлопнула за собой дверь и направилась к площадке перед комплексом, где были почтовые ящики. Почту два дня никто не доставал, по крайней мере, было чем заняться на прогулке. В почтовом ящике оказались счета и два письма Стивену. Адриане ничего не было. Она положила предназначенную мужу корреспонденцию обратно и медленно направилась к своей машине, думая, не прокатиться ли немного вокруг комплекса. Она оставила машину на площадке. Теперь рядом был припаркован старый «Шевроле Универсал», из которого какой-то мужчина доставал велосипед. Хозяин «Шевроле», похоже, совершил утреннюю велосипедную прогулку, потому что весь был потный и разгоряченный. Он заметил подошедшую Адриану, внимательно посмотрел на нее, словно что-то вспоминая, а потом улыбнулся, точно зная, где ее видел. У него была феноменальная память на такие вещи, незначительные детали, лица и имена случайно встреченных людей. Ее имя ему не было известно, но он сразу вспомнил, что это та самая симпатичная девушка, которую повстречал пару недель назад в ночном супермаркете. Еще он помнил, что она замужем. «Здравствуйте». Он поставил велосипед на землю. Глаза Адрианы встретились с прямым, теплым, дружелюбным взглядом его голубых глаз, обрамленных лучиками веселых морщинок. На вид ему было лет 40. Этот человек, похоже, радовался жизни и был в ладу с самим собой и окружающим миром. «Здравствуйте», — ответила Адриана слабым голосом, а он заметил, что выглядит эта молодая женщина не так, как пару недель назад. Глядя на ее усталое бледное лицо, он подумал, что она, наверное, много работает или плохо себя чувствует. Казалось, она даже несколько подавлена, хотя все равно осталась привлекательной, и он был рад ее видеть. «Вы здесь живете?» — ему захотелось с ней поговорить, что-нибудь узнать. «Интересно, что наши пути снова перекрестились», — подумал он. «Может, и наши судьбы переплетутся. Это было бы здорово. Правда, если не приплетать судьбу ее мужа». «Да, здесь», — слегка улыбнулась Адриана. «Мы живем в одном из домов с того края. Я обычно здесь не паркуюсь, но вашу машину я видела раньше. Великолепный экземпляр. Спасибо, я ее очень люблю. Вашу я здесь тоже замечал». Теперь он понял, кому принадлежит маленький потрепанный Моррис, который так ему нравился, и вспомнил, что его симпатичную владелицу видел однажды здесь, у комплекса, с высоким интересным черноволосым мужчиной. Они уезжали на чем-то скучном, невыразительном, вроде «Мерседеса» или «Порше». Вероятно, это был ее муж. Они были неплохой парой, но та первая встреча с ней в супермаркете на автостраде запомнилась сильнее. Наверное, потому что его вообще больше интересовали одинокие женщины, чем молодые супружеские пары. «Рад вас снова встретить», — сказал он, вдруг почувствовав себя с ней неловко и смущенно рассмеялся. «Вы не чувствуете себя снова ребенком, когда так встречаетесь с людьми? Привет, меня зовут Билл, а тебя? Ты учишься в этой школе?» Он сказал это, подражая детскому голосу, и оба засмеялись, потому что в их встрече в самом деле не было никакой церемонности. Замужняя или нет, она была просто красивой женщиной, а он был мужчиной, и она ему нравилась. Вот, кстати, и вспомнил. Он протянул руку, другой все еще придерживая велосипед. «Меня зовут Билл Тигпен, мы встречались около 2 недель назад в супермаркете на автостраде в полночь. Я пытался задавить вас своей тележкой с покупками, и вы рассыпали не меньше 2 дюжин рулонов бумажных полотенец.